Но было поздно. И хотя он лежал на животе, нижняя часть тела застыла в вертикальном положении. У него болела поясница, и он уже не мог больше оставаться изогнутым под прямым углом. Да и любой, даже тренированный спортсмен, не сумел бы долго пробыть в таком положении. Темно-то как! Вся вселенная закрыла глаза и заткнула уши. Подохнешь здесь, и никто даже не взглянет в твою сторону. Страх, затаившийся где-то глубоко в горле, вырвался наружу. «Помогите!» Избитая фраза. Ну и пусть избитая. На краю гибели не до оригинальности. Жить во что бы то ни стало, даже если моя жизнь будет в точности похожа на жизнь всех остальных, как дешевое печенье, выпеченное в одной и той же форме. Скоро песок дойдет до груди, до подбородка, до кончика носа. Больше нет сил. «Помогите! Обещаю все, что угодно! Умоляю, помогите! Умоляю!» Мужчина не выдержал. Сначала он только всхлипывал, потом заплакал навзрыд. Он с ужасом понял, что все пропало. Теперь безразлично, никто его не видит. Жаль, конечно, что все это происходит без необходимой в таких случаях процедуры. Когда умирает приговоренный к смерти, он может оставить свои записки. Здесь, сколько ни кричи, никто не обратит внимания. Плохо. Он даже не очень удивился, когда сзади вдруг послышались голоса. Он был побежден. Чувство стыда перегорело и превратилось в пепел, как крылышко стрекозы, которой поднесли огонь. «Эй, хватайтесь!» Вниз сползла длинная доска и уперлась ему в бок. Луч света прочертил в темноте круг и осветил доску. Мужчина с трудом повернул скованное туловище в ту сторону, откуда слышались голоса, и жалобно попросил. «Простите, может, вы вытащите меня этой веревкой?» «Да нет, вы же не пень, чтобы вас корчевать!» Сзади засмеялись. Точно не определишь, но их человек 5-6. «Потерпите еще немного. Уже пошли за лопатами. Упритесь локтями в доску, и все будет в порядке». Как ему и посоветовали, он оперся локтями о доску и опустил голову на ладони. Волосы взмокли от пота. Он ничего не чувствовал. Только хотелось как можно скорее выйти из этого унизительного положения. «А знаете, вам еще повезло, что мы бежали следом. Здесь такая трясина, собаки и те близко не подходят. Вы были в большой опасности. Даже не знаю, сколько людей, ничего не подозревая, забредали сюда, да так и не возвращались. Здесь за горами место затишное, вот и наметает сюда песок. Когда приходит зима, наносит снег, на него опять песок. Потом снова снег, и так лет 100, как недопеченная слоеная вафля. Об этом говорил нам сын бывшего председателя артели, тот, что уехал в город учиться. Интересно, верно? Если попробовать докопаться до дна, может, добудешь что-нибудь стоящее». «К чему это он? Говорит с таким видом, будто сам чистенький и ни в чем не виноват. Мог бы кончить свои разглагольствования. Гораздо уместнее сейчас было бы просто позубоскалить. Или уж лучше пусть уйдет и оставит меня наедине с рухнувшими надеждами. Какое-то оживление. Видно, принесли лопаты. Трое мужчин, прикрепив к подошвам доски и с трудом удерживая равновесие, на некотором расстоянии стали откапывать вокруг него песок. Пласт за пластом. И мечты, и стыд, и отчаяние. Все было погребено под этим песком. И он даже не удивился, когда его взяли за плечи. Прикажи они, и он мог бы спустить штаны и на их глазах начать испражняться. Небо посветлело. Сейчас, наверное, выглянет луна. С каким лицом встретит его женщина? Все равно с каким. Теперь его могут хлестать как угодно. Он должен терпеть.